Десятое. Особенности развития философской мысли народов СССР. Примечание. При изучении этой темы в республиках нашей страны естественным будет расширение материала, относящегося к философским традициям того или иного народа СССР. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков, национальной философской культуры народов СССР, основные этапы развития, направления, проблемы. Философская мысль народов СССР, представляющая определенную целостность, специфическую регионально-национальную составную часть всемирного историко-философского процесса, прошла длительный путь формирования и развития. Прежде чем возникла эта целостность, философские культуры этих народов функционировали в ранние века своего существования, как правило, обособленно друг от друга, как в географическом пространстве, так и в историческом времени. Объясняется это рядом причин. Большая часть территории нашей страны заселена позднее, чем регионы мира, в которых сложились главные центры древней мировой культуры и цивилизации. На историческую арену народы СССР в своем подавляющем большинстве вышли позднее народов, обосновавшихся в этих центрах или вблизи них, причем вышли они в разное время и оказались на неодинаковых уровнях социально-экономического, политического и культурного развития. Хотя этногенез народов нашей страны уходит вглубь веков, устойчивые оседлые этносы, которые со временем превратились в современные народности и нации, населяющие ныне Советский Союз, оформились много позже, чем в ранних центрах мировой цивилизации, в этом смысле подавляющее большинство современных советских народов исторически молодо по сравнению не только с такими странами, как Индия и Китай, но и с наиболее крупными западноевропейскими народами. В силу своего запоздалого исторического старта и своей исторической молодости в эпоху, хронологически совпадающую с европейским средневековьем, народы нашей страны оказались весьма специфически связанными с тогдашними центрами мировой культуры и цивилизации, причем с разными центрами. Поскольку в средние века религиозная догма была исходным моментом и основой всякого мышления, познавательное и ценностное содержание историко-философского процесса в тогдашней отечественной культуре в решающей степени, если говорить о собственной идеологической стороне этого процесса, зависело от того, к какой из мировых религий присоединился тот или иной народ, когда это произошло, присоединился ли он вообще или остался в той или иной мере верен местным религиям. В силу многих исторических факторов в эпоху Средневековья у культур народов нашей страны оказались разными преимущественные ориентации на те или иные культурные и религиозные центры. У христианских народов Кавказа и восточных славян наиболее прочными были контакты с Византией, у народов Прибалтики с католической, а в эпоху Реформации частично с протестантской, с Западной Европой, у мусульманских народов Кавказа, Средней Азии, Поволжья с арабо-мусульманским миром. В далекой языческой предыстории каждого из народов нашей страны, как и у других народов, можно проследить процессы становления их мировоззрения, а в рамках этого мировоззрения – формирование идей предфилософского характера. Но сравнительно развитая по средневековым масштабам философская мысль впервые появилась у них лишь с момента их вхождения в орбиту влияния мировых религий, а содержание и формы философской мысли в значительной степени зависели от того, каким в этот момент было место философии в рамках той или иной мировой религии, когда и каким образом произошла в том или ином регионе рецепция мировых религий. Качественно новый этап в истории национальных философских культур народов нашей страны связан с образованием многонационального российского государства. По мере вхождения в него тех или иных нерусских народов, добровольного или в результате завоеваний, начался процесс преодоления былой их обособленности в культурном и философском развитии, сглаживание накопившихся за века различий историко-философского процесса. В силу реальностей совместной жизни в рамках одного государства между различными народами начали складываться как политико-экономические, так и культурные, в том числе идейно-философские связи. Начался процесс взаимодействия и взаимовлияния философских культур. Образовалось общее поле встреч разных культур и цивилизаций, встреч части дружественных, а частью конфликтных, полемических, но затрагивавших общие проблемы, в том числе проблемы философии. Процесс этот был очень длительным и продолжается до сих пор. Длительность процесса складывания многонационального российского государства, разновременность вхождения в его состав народов, находившихся на различных стадиях политического, социально-экономического и культурного развития, народов с различными религиозно-философскими традициями, чрезвычайно усложнили отечественный историко-философский процесс. Но при этом вполне отчетливо проявились ведущие тенденции. Шло дальнейшее развитие самобытных национальных философских культур народов, у которых культура сложилась прежде, и процесс становления философских культур менее развитых народов, и вместе с тем шло становление философской культуры народов России как новой региональной общности, являвшейся следствием постепенного втягивания национальных окраин в орбиту единого социально-экономического процесса эволюции от традиционных патриархально-феодальных отношений к капитализму. Интегрирующим фактором, способствовавшим сближению национальных философских культур народов России, явилась совместная борьба за социально-политическое и национальное освобождение. Такую же роль играло распространение по всей стране прогрессивных, демократических, просветительских идей русской философской культуры, через которую чаще всего, особенно на Востоке, шел также процесс приобщения нерусских народов к лучшим традициям западноевропейской философии. Вплоть до конца XIX – начала XX века отечественная философская мысль не сформировалась в органическое целое. Однако она уже представляла собой не просто рядоположение разных, не связанных между собой национальных культур, выросших из прежних этнических культурных общностей и протонациональных культур, но становящуюся систему, специфическую национально-региональную целостность. Многовековая общность исторического бытия в рамках одного государства, влияние русской и мировой культуры привели к возникновению в развитии национальных философских культур народов России общих для всех этих культур черт. На Украине, в Прибалтике, в Закавказье к рубежу XIX-XX веков сформировались примерно такие же направления философской мысли, что и в Центральной России. Общероссийское значение приобрело не только философское творчество крупнейших русских мыслителей, но и деятельность ряда видных философов Украины, Белоруссии, Грузии, Литвы, Армении, других народов. Интегрирующим фактором, который постоянно связывал национальные культуры нашей страны в определенную целостность, которую мы называем философией народов СССР, стала русская философия.